Глава 7. 3+2. Татьяна Драгунова, Вена. 8 января 1936 года. Баст сидел у самого окна, и с улицы его было превосходно видно. Впрочем, видно его и с того места, где стояла Таня. Как ни странно, выдержки ей хватило только на то, чтобы, не оглядываясь, выйти из кафе, пересечь улицу и войти в здание вокзала. А может быть, и не было ничего странного в том, что ее затрясло, стоило только оказаться вне видимости Олега. Остаться одной показалось вдруг страшнее, чем переместиться в прошлое. Татьяна взглянула на часы и, убедившись, что время еще есть, бросилась искать хоть какое-то оконце, но в результате спряталась за решеткой ограждения и оттуда уже смотрела на Баста фон Шаунбурга, на то, как он читает газету и как пускает клубы сигарного дыма. Вот же невидаль заморская. Положа руку на сердце, Татьяна испытывала сейчас очень непростые и достаточно противоречивые чувства. С Олегом она познакомилась 4 года назад. Коллега, зам генерального директора Таниной фирмы, выходил замуж, то есть, разумеется, зам женился, поскольку был мужчиной, и на свадьбу среди прочих гостей прибыл двоюродный дядюшка из Израиля, про которого Борис нет-нет да рассказывал не без чувства юмора, но при этом явно гордясь. По его рассказам выходило, что дядюшка этот уехал уже давно, еще из Советского Союза, и стал на новой родине чуть ли не героем войны, горел в танке и все такое, хотя верилось в это с трудом. И женился, что крайне нехарактерно для русских эмигрантов, на латиноамериканке, а кроме того, был то ли известным психологом, то ли не менее известным психиатром. Однако в любом случае Москвы он не знал, ни старой, ни новой, поскольку родился и жил в Ленинграде, да еще и занять его чем-то требовалось, чтоб под ногами не крутился. Вот Боря и попросил Татьяну побыть день-два гидом заморского гостя. А гость оказался совсем не таким, как она ожидала. Не герой и не богатырь, но мужик свойский и умеющий мгновенно к себе расположить. Тот еще ходок, судя по всему, хотя ни роста, ни особой чисто мужской красоты в арсенале Олега не имелось. Разве что ум и обаяние. Пожалуй, так. Но по-настоящему, как ни странно, он подкупил ее тем, что не делал попыток затащить в постель. То есть сначала это ей понравилось, но потом озадачило, тем более, что у нее-то в тот момент никого не было. А объяснилось несколько позже, во второй его приезд, который состоялся подозрительно скоро. То есть она знала, что Ицкович в России бывает, но бывал он в основном в Питере, куда и друзья его обычно приезжали. А вот в Первопрестольную он лет 30 не заглядывал и ничего. Но вдруг приспичило. С чего бы это, спрашивается? Нет, и на этот раз он ей ничего не сказал. Словами не сказал. Но глаза ведь тоже умеют говорить, не знали? Напрасно. И он, возможно, напрасно усложнял им обоим жизнь, не имея возможности уйти ради нее от жены и не желая при этом обижать Таню пошлым адюльтером. Но и Тане отчего-то не хотелось разрушать возникшую между ними дружбу, а большее... А можно ли построить большее на основе коротких встреч раз в полгода? Возможно, может быть, чем черт не шутит, но у нее так не получалось. А потом? То, что случилось с ней сейчас, было похоже на сказку. Жестокую, недобрую сказку, но волшебство от этого волшебством быть не перестало. Не так ли, подруга? Не знаю, но он мне нравится, он... И вот гуляет она по Праге, потихоньку свыкаясь с двойственностью своей новой натуры, которая, двойственность, следует отметить, чем дальше, тем меньше ей мешала. Гуляет и видит вдруг кафе, про которое когда-то давно, несколько лет назад, то есть в той еще жизни, гид рассказывал московским туристам. В этом где кафе, то есть коварне, если правильно говорить, сиживал в оно время сам великий Кафка. «Кафку читала?» — интересуется она у своего альтер-эго. «Нет», — всплывает слабое удивление откуда-то из подсознания. «Тогда в койку», — смеется мысленно Таня, толкает дверь, слышит звон колокольчика и упирается взглядом в холодные голубые глаза, в которых, или это ей только мерещится, начинает происходить такое, что у нее самой мороз по позвоночнику и жар по щекам и, ну, в общем, по всему телу. Такое можно придумать? Ну, разве что во второсортном любовном романе, а в жизни? Нет, в жизни, разумеется, порой случаются очень странные совпадения, но редко. И вот он сидит в кафе напротив, пьет кофе, курит сигару и читает газету. Он совершенно не похож на себя, но все-таки он — это он, потому что от немца, как поняла Таня, осталась только внешность. И внешность — это, надо признать, стресс и гормоны — сила пострашнее красоты. В 23 года так и должно быть, а уж когда на тебя смотрит такими глазами такой мужчина. Но ведь и обаяние Олега, который был симпатичен Тане еще там, где-то и когда-то в еще не наступившем, никуда не делось, так что ой и еще раз ой, потому что влюбиться в ее обстоятельствах, а почему бы, собственно, и не влюбиться? «Любовь на Титанике», — думает она, отступая от решетки и, повернув голову влево, чуть заметно улыбается молодой женщине в приталенном бутылочного цвета пальто с пышным воротником из рыжей лисы. Но где-то так и есть. Европа 36-го года, тот еще Титаник. Олег Ицкович, Вена, 8 января 1936 года. А делать ему, как оказалось, совершенно нечего. Олег даже удивился такому раскладу, и Вена ничуть не манила своими очевидными архитектурными достоинствами идти разыскивать Зигмунда Фрейда или Стефана Цвейга, которые здесь сейчас жили, вдруг расхотелось, и Таня еще. Олег бродил по улицам Вены, что называется, не разбирая дороги. Куда ноги несли, туда и брел по холодным, кое-где припорошенным снегом или покрытым наледью улицам, пока неожиданно для самого себя не попал в простейшую ловушку, которую на самом деле никто ему не устраивал. Это он сам ее в себе вырастил за эти два дня. Распахнулась дверь очередного венского кафе, и Олег даже споткнулся, когда до него долетела чуть хрипловатая, с потрескиванием мелодия. Играл патефон, и, конечно же, это было «Танго у моря», и оркестр Барнабаса фон Гетце, который в этой или какой-то другой записи Ицкович, любивший музыку на человека, слышал множество раз. Вот же. Но у него даже слов не оказалось, чтобы выразить свои чувства, потому что мелодия эта каким-то совершенно невероятным образом вернула его во вчера в уютную пражскую каварню, причем принципиально неотличимую от этого, например, венского заведения. И Олег услышал другую мелодию и снова увидел идущую к нему через зал Жаннет, и сердце его наполнилось теплом и восторгом. Сказать, что Жаннет произвела там, в том пражском кафе, фурор, значит ничего не сказать. Фурор, фураж, фужер. Люди, их было немного, счастливцев, услышавших в 1936 году чарующее танго в Париже, да еще в таком исполнении. Так вот, люди эти повскакивали с места, аплодировали стоя, и улыбались, и чуть ли не плакали от переполнявших их чувств. Они были возбуждены и счастливы, и, честно говоря, Олег с Таней тоже были счастливы. Но Таня застеснялась, вдруг покраснела и заторопила Ицковича, предлагая как можно скорее покинуть место своего неожиданного триумфа. И Олег не стал с ней спорить, купил Тане Жаннет букетик каких-то цветов, и откуда в зимней Праге цветы, кинул на столик деньги и, подхватив девушку под локоть, повел из зала. Но не тут-то было. В фойе их перехватил один живиальный толстячок, настолько похожий на карикатурного буржуя, что Ицковича чуть на смех не пробило. «Тысячи извинений», — сказал буржуй по-немецки. «Я не знаю, кто вы, фройлин, но вы великая певица. Поверьте человеку, который отдал антрепризе 20 лет своей жизни». Он был возбужден, по высокому лбу с залысинами стекал пот. «И песня! Боже мой, какая у вас песня! Вы войдете с ней в историю, фройлин. Вам будут аплодировать лучшие залы». «Благодарю вас», — остановила поток его красноречия Татьяна. «Но это не входит в мои жизненные планы». Голос ее звучал настолько холодно, что антрепренер даже отступил на шаг, но сдаваться, судя по всему, не собирался. «О, прошу прощения, мадемуазель, прошу прощения, я был...» — зачастил он, оправдываясь. «Я был невежлив, ради бога, но, может быть, вы будете так любезны взять мою визитную карточку, если вдруг...» «Если вдруг...» — согласился с ним Олег и вошел в кафе, откуда долетала танго. «А почему бы и нет?» — спросил он себя, садясь за столик и извлекая из нагрудного кармана пиджака крошечный белый прямоугольник визитки. «Курт Рамсфельд, антрепренер, Берлин». Безумное предложение Рамсфельда показалось сейчас чрезвычайно интересным, ведь певица имеет обыкновение гастролировать. Изумительное прикрытие, если подумать, просто как у Маты Хари. А летом в Берлине Олимпиада и... «Да», — решил он, — «это следует обдумать». Но Мата Хари плохо кончила, впрочем. История в первый раз — трагедия, во второй — уже фарс, как утверждал кто-то очень умный или древний. «Кофе и рюмку коньяка», — сказал он кельнеру и закурил. До отправления поезда на Париж оставалось еще 6 часов, и Баст фон Шаунбург решил наведаться в немецкое посольство. В конце концов, со службы в гестапо он никуда пока не уходил, а в Вене вполне мог оказаться и в рамках своего задания до сего дня, носившего, надо сказать, весьма расплывчатый характер — противодействие активности русской разведки. Но, с другой стороны, любимец Гейдриха был в СД, что называется, свободным художником и делал, в принципе, что хотел. В рамках генеральной линии, разумеется, но тем не менее. Вот именно. Олег бросил окурок в пепельницу, положил рядом с пустой рюмкой деньги и встал из-за стола. Голова, как ни странно, была ясная, и сердце успокоилось. Все-таки немец та еще сволочь. Прямо-таки Беовульф какой-то, а не мужик из плоти и крови. Но Ицковичу, в его-то положении, все это как раз кстати, потому что, имея несколько иной жизненный опыт и темперамент, да еще и влипнув в историю с попаданием, вел он себя последние часы, а может быть и дни, но об этом даже думать не хотелось, не лучшим образом. Это если вежливо выражаться, то есть без мата. Но можно и матом, разумеется, потому как заслужил. Не застегивая пальто, Ицкович вышел на улицу. Там было прохладно, даже снег как будто совсем собрался упасть. И это скорее хорошо, чем плохо, бодрило. Он и кашне свое роскошное, натуральный кашемир, запахивать не стал, но вот перчатки натянул. Кто его знает, как там все пойдет, а береженого Бог бережет. Во всяком случае, так говорят. Говорят, что кур доят. Олег пересек улицу и решительно вошел в кондитерскую с замечательным тортом из папье-маше, выставленным в украшенной еще, по-видимому, к Рождеству витрине. Внутри, как и ожидалось, вкусно пахло ванилью, корицей и сдобным тестом, а за столиком у боковой стены, откуда сквозь всю ту же замечательную витрину хорошо просматривался приличный кусок улицы, сидела молодая женщина и пила кофе по-венски из большой фарфоровой чашки. «Добрый день, фройлен!» Ицкович чуть опустил подбородок, обозначая вежливый поклон, и одновременно приподнял над головой шляпу. «Если не возражаете, я присяду к вам на минутку». Вообще-то Олег как бы задал вопрос, но ответа дожидаться не стал, а сел за столик напротив женщины и вопросительно посмотрел ей в глаза. Бронзовая шатенка, а глаза красивые, миндалевидные, цвета морской волны, что-то от хромово-зеленого до кобальтово-синего, не поймешь, меняются от освещения, и как будто слегка прищуренные или чуть припухшие, словно она только что плакала. Красивые глаза. «Что-то меня на металлические определения потянуло», — подумал Ицкович. «Бронза, хром, кобальт, торий, уран. Бомба». «Какая бомба? До бомбы еще 10 лет», — споткнулся в цепочке ассоциаций Олег. «Ты делал бомбу?» «Нет, гречневую кашу я не умею. Вот оно. 9 дней одного года». Ицкович, уже почти превратившийся в связи с обстоятельствами в Баста фон Шаунбурга, наконец понял, актриса. Как же ее? Лазарева? Нет, Смоктуновский, Баталов, ну, жену. Лаврова, точно. Татьяна, кажется. Надо же, опять Татьяна. «Мне позвать полицейского или просто закричать?» — спокойно спросила женщина. «Зачем?» — Баст достал сигареты и протянул женщине. «Разрешите вас угостить?» «А сигару пожалели?» И голос у нее оказался под стать внешности, чуть надтреснутый, с легким носовым прононсом, возбуждающий. «Обойдетесь, фройлен». «Вы курите сигары?» В кармане пальто у него была еще одна, и Баст не стал жадничать. Не сейчас. Он вынул сигару и галантно протянул даме. О да, это он тоже уже понял. Не просто красивая женщина, дама. Породистая, холеная, знающая себе цену. «Сучка», — пришел к выводу Ицкович. «Я пошутила». Улыбка скользнула по красиво очерченным полным губам, но глаза остались спокойными. «Кто вы?» Она достала из элегантной сумочки серебряный портсигар, разумеется, для длинных, дамских и, естественно, дорогих сигарет. Немецкий, несомненно, для нее родной язык, и все-таки она не немка. Впрочем, «Себастьян Шаунбург», — представился он. «Шаунбург», — задумчиво повторила она, и в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на недоумение. «Вы имеете отношение к фон Шаунбургам из Баварии?» «Самое прямое». Разговор принимал интересный, можно сказать, интригующий оборот. 5 минут назад Баст рассеянно посмотрел в окно кофейни. Пластинку как раз сменили, и звучал медленный фокстрот «Одна ночь в Монте-Карло». И ему показалось, что в глубине кондитерской напротив сидит молодая, замеченная им уже раньше шатенка. Разумеется, эту женщину он уже встречал. Садясь за свой столик и подзывая жестом кельнера, успел увидеть, как она вошла в кондитерскую. Бутылочного цвета пальто, рыжая лиса на плечах, кокетливая шляпка, из-под которой видны пряди волос в тон лисе, но, может, чуть темнее. Фигура, лицо, показавшееся знакомым. Где я мог ее видеть? — спросил себя Баст и едва не вздрогнул, вспомнив вдруг, где и когда засек эту женщину. Как будто пелена спала с глаз, или вернее с памяти. Вот же черт. Первый раз, если это действительно был первый раз, он увидел ее вчера поздно вечером на вокзале в Праге. Мелькнула неподалеку среди снующих людей и клочьев пара. Баст был слишком занят Жаннет и почти не обратил на нее внимания. Мелькнула и исчезла, чтобы возникнуть в дверях уже Венского вокзала. Причем, как вспомнил теперь Шаунбург, женщина не выходила из здания, а входила, чтобы еще через пару часов возникнуть на этой улочке, куда и сам-то Баст попал совершенно случайно. Опа, слежка? Возможно. Но с другой стороны, кто же посылает на улицу таких бросающихся в глаза женщин? Но если это не наружное наблюдение, тогда что ей нужно от Шаунбурга и зачем она за ним шпионит? «Шаунбург», — задумчиво повторила женщина, и в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на недоумение. «Вы имеете отношение к фон Шаунбургам из Баварии?» «Самое прямое». «Тогда мы с вами, возможно, родственники». Голос звучал ровно, интонации безупречны, но взгляд... «Вот как?» — улыбнулся Баст. «С какой стороны?» «Я Кейт Лангенфельд». «Мой бог». Но по-другому, скажем прямо, Шаунбург отреагировать просто не мог. Приехать в Вену, обнаружить эту фантасмагорически непрофессиональную слежку, которую он благополучно прошляпил, и выяснить, что шпионит за ним не кто-нибудь, а сама Кайзерина Кински. «Кисси, бог мой, что ты делаешь в Вене и зачем ради всех святых ты за мной следишь?» Сейчас он ее даже вспомнил. Бог знает, какое их связывало родство. Возможно, кто-нибудь из старших членов фамилии мог бы это объяснить, но не Шаунбург. Однако то, что где-то на периферии родственных связей среди множества безликих теней, в лучшем случае имевших имена и географическую привязку, находится и некая Кайзерина Кински, Баст помнил. Он ведь ее даже видел однажды, лет 15 назад. Но тогда она была совсем маленькой девочкой, да и ему было лет 10. Впрочем, позже кто-то упоминал о ней в контексте Балкан. Однако жила ли она в Софии, Афинах или в Белграде, Шаунбург с определенностью сказать не мог. Где-то там. Или вообще в Италии. И да, еще старушки рассказывали вполголоса какие-то любопытные скабрёзности, но Баст их ни разу не слышал целиком. «Откуда ты знаешь Жаннет?» «Вот бы...» Чуть не выругался вслух по-русски Олег. «Кисси, ты ревнуешь?» «Я? Ох, дьявол, да нет же, что ты! Я сплю только с мужиками!» Циничная улыбка, но в глазах страх. «Тогда что тебе до Жаннет и меня?» Но уже задавая этот вопрос, Шаунбург насторожился по-настоящему и спохватился, что почти прокололся. Разумеется, вся эта водевильная история со слежкой была смешна. Но не смешными могли оказаться ее последствия. Кайзерина дамочка отнюдь непростая, просто не может быть таковой. Черт, черт и еще раз черт. Он никак не мог вспомнить, откуда она взялась на их генеалогическом древе. Однако, несомненно, она принадлежала к немецкой или австрийской аристократии, а среди этой публики кого только не встретишь. И Кисси тоже могла оказаться информатором гестапо или, напротив, НКВД, или еще кого-нибудь. Но больше всего Баста встревожило то, что Кейт Лангенфельд Кински вообще знала настоящее имя Жаннет, а не то, что было в теперешнем паспорте мадемуазель Буссе, которым сам Ицкович даже не поинтересовался. Коммунистка? Коминтерн? Сюрте? НКВД? «Мы с ней знакомы». «Великолепный ответ», — усмехнулся Баст. «Браво, Кисси, ты с ней знакома, и я с ней знаком. Познакомился вчера в Праге. Красивая женщина, не правда ли? Но только не говори мне, что вы воспитывались в одном пансионе». «Мы не воспитывались в одном пансионе». «Где ты сейчас живешь?» Баст решил временно сменить тему. «В Софии». «Что ты там делаешь?» Почти искренне удивился Шаунбург. «Я там замужем». Она, наконец, закурила, и Баст обратил внимание на кольца и перстни на ее тонких изящных пальцах. Целое состояние. «Он болгарин?» Шаунбург начинал испытывать к этой истории вполне определенного свойства интерес. Разведчик ведь никогда не перестает быть разведчиком. Таково амплуа. «По матери. Впрочем, меня там тоже зовут не Кайзериной, а Екатериной». «Екатерина?» «Альбедиль Николова». «А где же сам господин Альбедиль?» «Барон Альбедиль Николов», — поправила его Кайзерина. «Он дома. Ему, видишь ли, трудно путешествовать». «По возрасту или по состоянию здоровья?» — уточнил Баст. «По обеим причинам», — без тени смущения ответила Кайзерина и выпустила дым из ноздрей. Очень вкусно, надо сказать, выпустила, элегантно дрогнув крыльями носа. Красивого носа. «Болгария. Отец нынешнего царя?» «Я вспомнил», — улыбнулся Баст и тоже закурил. «Почти с облегчением, но только почти. Ты же должна быть в родстве с царем Борисом, он из Саксенкобургов». «Да, он приходится мне четвероюродным дядей или...» «Неважно», — махнула она рукой. Вероятно, ей и в самом деле было неважно. Имея родственные связи с половиной дворов Европы, но приходясь всем этим сильным мира сего седьмой водой на киселе, трудно найти правильную линию поведения. Но если уж нашел... «Эдуард?» — спросил он, чтобы не молчать. «Ох, Баст!» — затягивалась она не менее вкусно, чем выдыхала. «Ты ему такой же родственник, как и я. Я была недавно в Лондоне, Эдуард связался с американкой...» И внезапно добавила: «Не быть ему королем!» И словно споткнулась. «Эдуард!» Что-то шевельнулось у Олега в памяти, что-то важное. Англия, год, наверное, 87-й, галерея, портреты королей, Георг V. Точно, Георг V умер в 36-м, кажется, зимой. Наследовал ему Эдуард под номером 8, но коронован не был, а на похороны Георга приехала пол Европы и даже большая советская делегация, Литвинов, кто-то из военных. Ё-моё. «А теперь Кайзерина Эдли фон Лангенфельд Кински», — сказал он строго. «Будьте любезны объяснить, что это значит. Откуда вы знаете фройлен Буссе? Что ты делала в Праге, Кисси? И какого дьявола взялась за мной следить?» «А...» Вообще-то он знал таких женщин. И как Эцкович, и как Шаунбург знал. Красивые, стильные, гламурные, в меру циничные и, разумеется, умные. Обычно они легко крутили и мужиками, и бабами, на беду свою попавшими в их сети. Но даже такие прожженные профессионалки высшего света, как Кисси Кински, ломаются иногда, если знаешь, конечно, как их взять в оборот. Олег делать этого не умел, а вот Баст сделал бы девушку с первого подхода. За плечи, позвоночником на колено и... Он даже услышал, как наяву хруст ломаемых позвонков. Тьфу ты. «Нет», — покачал головой Олег. «Ее зовут Жаннет, а... что значит твое «э»?» «Мы познакомились в Париже». «Великолепно», — кивнул Олег. «В Париже, в танцевальном клубе». «Нет». «Так что же ты скрываешь?» По правде, Ицковичу начинали надоедать все эти тайны мадридского двора. Таня темнит, это тоже темнит, это темнит, та и это. И тут Олега шарахнуло нечто похожее на озарение, но с другой стороны, за последние две недели Ицкович стал свидетелем таких невероятных совпадений, что мозг его автоматически искал теперь подобные чудеса везде, где только можно. И ведь Таня... За неделю до Нового года неожиданно позвонила Таня. Голос был веселый, настроение, судя по всему, более чем приподнятое и, скорее всего, несколько разогретое алкоголем. «Вы что, в Москве уже гуляете?» — поинтересовался Ицкович. «А я не в Москве уже». «А где?» — опешил он, пытаясь понять, что там, где-то там, происходит. «Я в поезде», — рассмеялась Таня. «Так ты что, по трубке говоришь?» Олег был весь в мыле. Грейси сунула трубку чуть не в воду, и на номер абонента на дисплее мобильника он не посмотрел. «Разбогатела разом?» «Никак нет, я на минутку. Я в Прагу еду. С Ольгой договорились встретить в Праге католическое Рождество». «С какой Ольгой?» Не сразу врубился Олег. «С Ремезовой. Ну, помнишь, я тебе рассказывала». И точно рассказывала. Ольга. Впрочем, сейчас Олег помнил только то, что Таня и Ольга жили в одной комнате в общежитии, когда учились в университете. Только Ольга, похоже, была историком. И да, у нее же сестра замужем в Австрии. Могла поехать к сестре и договориться с Таней встретиться на нейтральной территории, а Прага как раз... И выходит... Выходило странно и даже вычурно. Он договорился с Витькой и Степой встретить Новый год в Амстердаме, и вот они здесь, все трое. А Таня договорилась с Ольгой и... Почему бы и нет? И родственница что-то не то про Эдуарда ляпнула. Не быть ему королем? Ты-то, мать твою, откуда это знать можешь при живом еще Георге? Но с другой стороны, девицы-то вроде бы договаривались не на Новый год, а на Рождество. Неувязочка получается. Таня однозначно перешла в ночь с 24 на 25, то есть как раз в католическое Рождество, когда, если верить истории про Скруджа, происходят очень разные чудеса. А не едет ли у вас, дорогой товарищ, ваша фашистская крыша? Или теперь вместо мальчиков вас на девочек потянуло? Причем сразу на всех. «А хочешь, Кисси, я тебе анекдот расскажу?» Олег вдруг обнаружил, что уже минут 10 крутит в пальцах незажженную сигаретку, отчего та совсем уже потеряла товарный вид. «Какой анекдот?» — подняла бровь, удивленная резкой сменой темы разговора Кайзерина. «И не называй меня, пожалуйста, Кисси. Зови меня Кейт, если тебе не сложно». «Сложно», — широко улыбнулся Ицкович. «А анекдот хороший». Как назло, в голову лезли какие-то убогие шутки, которые вполне могли оказаться на поверку старыми и бородатыми, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. А ему требовался знаковый анекдот из того будущего времени, который ни с чем не спутаешь и неправильно не поймешь. «Ну рассказывай, коль приспичило», — пожала плечами Кайзерина. Очевидно, анекдот — последнее, в чем она сейчас нуждалась. «Да, так вот». Олег бросил в пепельницу измятые останки так и незажженной сигареты и, достав из пачки другую, неторопливо закурил. «Сидит в Москве народный комиссар». «Кто?» — удивленно подняла бровь Кайзерина. «Народный комиссар», — повторил Олег. «Министр?» «А? Я могу продолжать?» «Да». «Сидит, значит, в своем кабинете министр, то есть народный комиссар Путин». «Кто?» — поперхнулась сигаретным дымом Кайзерина. «Народный комиссар Путин», — объяснил Олег, внимательно следивший за реакциями своей дальней родственницы. «Фамилию я, разумеется, придумал. Я не помню, как там его звали на самом деле. Какая-то еврейская фамилия. Ведь ты же знаешь, Кисси, все комиссары евреи. А Путин — это еврейская фамилия?» «Не знаю», — пожал плечами Олег, изображая полного дебила, но не просто дебила, а качественного, то есть национал-социалистического. «А», — кивнула уже порядком дезориентированная Кайзерина. «Да, я поняла». «Хорошо», — улыбнулся Олег. «И вот сидит этот Путин в своем кабинете, а к нему другой комиссар приходит. Как бы его назвать? Да пусть будет Березовский». «Как ты сказал?» Она побледнела. «Нет, это слабо сказано, у нее кровь от лица отлила. Или, как говорят, не кровинки в лице?» «Ну, не знаю я их еврейских фамилий», — взмолился Баст. «Гусинский, Абрамович, Березовский, Черномырдин, Ходорковский». Олег перечислял все фамилии, которые знал, из тех, что на слуху, и которые что-то могли сказать тому, кто знает, о чем, собственно, речь. «Ты?» Кайзерина внезапно охрипла, а в зеленых, все-таки они были зелеными, глазах, ну, пожалуй, Олег мог бы описать это выражение одним словом — безумие. «Я?» — кивнул он. «А ты?» «Ольга?» «Только без истерики». «Черт, кто же знал, что ее так проберет?» Но, слава богу, оклемалась она довольно быстро, и Ицкович, от греха подальше, увел ее из кондитерской на воздух. Любопытная ситуация. Любопытная? Но вы и скажете, сударь, ведь это, положа руку на сердце, никакая и не ситуация вовсе, а сплошное безобразие. Фантасмагория и сон разума — вот что это такое. Однако же факт. Как минимум дважды на протяжении очень короткого времени — в католическое Рождество и в новогоднюю ночь в Европе случилось что-то такое, что, как говаривали русские народные сказочники, ни в сказке рассказать, ни пером описать. Или, может быть, случилось это не там и тогда, а здесь и сейчас, в смысле при переходе 1935 в 1936. Нет, это глупость и дебилизм. Ицкович выбросил окурок и потянулся за новой сигаретой. Все это ведь совершенно условно. Вон в России Старый Новый год вообще 10 января отмечают, или 13-го, неважно. И потом дело ведь не в дате, а в сути происшедшего. И почему именно они? Чем таким заслужил это приключение доктор Ицкович из Израиля или профессор Матвеев из России? Почему Таня и почему Ольга? И почему именно русские, хотя он-то как раз русский лишь условно и в кавычках? Но все-таки почему? А что если и в январе, в православное Рождество, тоже кто-то... И, может быть, не в одной Европе. В Израиле вообще Новый год в октябре. Вот будет весело, когда все мы начнем раскачивать лодку, каждый в свою сторону. Он взглянул на Ольгу и мысленно вздохнул. Кажется, пронесло. Но отчего именно у таких ярких женщин, как Кейт, случаются такие вот постыдные срывы? Или истерику следует приписать Ольге? Или все дело в том, что они слишком разные? Тихая и славная, бесконфликтная белая мышь Ольга Ремезова, библиотекарь из Питера, и яркая, пожалуй, даже экзотичная Кайзерина Кински, жадная до удовольствий, циничная и шумная нимфоманка. Все может быть, но одно совершенно очевидно. Когда Ольга ехала в Вену, где жила ее более успешная младшая сестра, удачно вышедшая замуж за итальянца, работающего в аппарате Евросоюза, Ей и в голову не могло прийти, что встреча со старой подругой под Новый год в Праге закончится таким вот кунштюком. На самом деле, как подозревал Олег, Ольге новое амплуа поначалу даже понравилось, не могло не понравиться. Во всяком случае, все, что он знал о ее прошлой жизни со слов Татьяны, говорило в пользу такого предположения. Таня несколько раз упоминала свою старую подругу. Они жили в одной комнате в университетском общежитии, и хотя у нее не было повода подробно рассказывать Ицковичу об Ольге, рассказала все-таки достаточно, чтобы составить представление об этой совершенно незнакомой женщине. Ольга хорошая. Вот главное, что запомнил Олег. Остроумная и симпатичная, даже в команде КВН играла. Но при этом мягкая, интеллигентная, сначала просто спокойная и неконфликтная, а позже робкая, уже тихая. Такое случается иногда с людьми, у которых жизнь не задалась. Вот вроде бы все стартовые условия имеются, а не пошло. Почему так? Кто же знает. Ицкович и сам таких людей немало повидал. И даже то, что в связи с несчастным кратковременным браком Ольга попала в Питер, где у нее ни родных, ни знакомых, даже это было, что называется, в струю. Если уж не заладилось, так во всем. «Еще кофе?» — спросил он, увидев, как, промокнув глаза кружевным платочком, Кейт тянется за очередной сигаретой. «Или лучше коньяк?» «А это смотря кого ты спрашиваешь», — грустно улыбнулась Кейт, но глаза уже ожили, засветились. «Если Ольгу, то лучше чай, а если эту твою киси, то заказывай коньяк, не ошибешься». «Значит, коньяк», — и властным движением кисти Олег подозвал кельнера. «Повторить». 7 минут. А ты, Кейт, запомни, сказал он тихо, когда кельнер оставил их наедине. Никаких Ольг, Тани, прочих Маргарит больше нет. Да знаю я, отмахнулась Кайзерина Кински. Ты лучше скажи, милый кузен, у вас Жанет? А у нас в квартире газ. Ну и что он должен был ей сказать? У нас? Мы этот вопрос пока не выясняли. Понятно. Казалось, его ответ ее ничуть не удивил. А что это был за концерт на публике? «Слышала?» — удивился Олег. «Нет, к сожалению». Она благосклонно приняла предложенный огонь и прикурила. «Только видела. Но впечатление...» Она коротко затянулась и снова выпустила дым через нос. «Впечатление вы там произвели. Знать бы зачем». «А не зачем?» — усмехнулся Олег. «Зачем люди целуются?» «Ты не знаешь?» — фыркнула раздосадованная ответом Кисси. «Вот и мы пели», — улыбнулся ей Ицкович. «И с той же целью. Считай, что застукала нас на балконе целующимися». Сформулировалась на редкость удачно, потому что, как бы ни сложились их с Таней отношения, заводить роман с неизвестной ему Ольгой и вполне понятной Кисси Олег не собирался. А раз так, то лучше было сразу же расставить все точки над «и» и к вопросу этому более не возвращаться. «Значит, поцелуй». Затяжка. Намек на улыбку, выдох с прищуром. «Стерва». «Намек поняла». Оценивающий взгляд красивых глаз, сияющих то ли от непролитых слез, то ли от играющих в крови гормонов. «Ладно, кузен, насиловать я тебя не стану». Циничная улыбочка. «И соблазнять тоже». «А чем же ты сейчас занимаешься?» Олег кивнул кельнеру, поблагодарив за оперативность, и поднял рюмку. «Я тренируюсь». Она тоже взяла рюмку. «А знаешь, я тебя вспомнила». «Которого из двух?» «Кузена Баста, разумеется». «Ну и что?» Пожал плечами Олег. «Я тебя тоже помню. Мы с тобой, Кейт, встречались в 1920 году в Брунентале в замке у фон Виттенов». «Нет», — покачала головой Кайзерина, загадочно сверкнув своими наглыми зелеными глазами. «Я тебя, кузен, видела в 1929 на Боденском озере. Ты ведь наци, ведь так?» Кайзерина Эдли фон Лангенфельд-Кински, Констанц, Германская Республика. 4 мая 1929 года. На платформе железнодорожного вокзала в Констанце она остановилась на мгновение, отстав от Луи Виктора на пару шагов. Ее очаровал вид Боденского озера. Недвижная, как стекло, вода отливала ультрамарином и золотом. От сияния начинали слезиться глаза, но красота невероятного простора, пронизанного солнечным сиянием и резкими росчерками птичьих крыльев, завораживала, не позволяя отвести взгляд. «Эдли фон Лангенфельд, не так ли?» Женский вариант фамильной приставки предиката в австро-венгерских и германских дворянских титулах. Вопрос, раздавшийся откуда-то из-за правого плеча, застал ее врасплох. Кайзерина вздрогнула, оборачиваясь на жесткий, заставляющий трепетать сердце голос, и все волшебное очарование момента разбилось вдребезги, исчезло безвозвратно. Растворилась в нигде и никогда сказка Боденского озера, подул ветерок, пахнуло сиренью и жасмином, и люди вокруг задвигались и загомонили. Женщины открывали кружевные зонтики и поправляли шляпки, выходя из-под натянутого над платформой парусинового тента, закуривали мужчины. «Эдли фон Лангенфельд, не так ли?» Голос принадлежал коренастому старику с правильными чертами лица, несомненно отсылающими понимающего человека к одной из старых палатинатских фамилий и пышными седыми усами по моде прошлого века над тонкогубым жестким ртом. Палатинат — дворяне из исторической области Пфальц на юго-западе Германии. «Ох!» — вырвалась у Кайзерины при виде этого человека. «Что вы сказали, Эдли?» — спросил старик, нарочито поднимая ладонь, сложенную ковшиком к уху. «Я стал плохо слышать с годами». Глаза фельдмаршала Хетцендорфа смотрели на Кайзерину с равнодушной жестокостью фамильного рока. «Франц Конрад фон Хетцендорф, 1852-1925, австро-венгерский генерал-фельдмаршал, 1916, и начальник генерального штаба австро-венгерских войск накануне и во время Первой мировой войны». Голубые, выцветшие от возраста глаза, напоминающие цветом холодное рассветное сияние. «Здравствуйте, ваше превосходительство», — выдавила из себя едва ли не раздавленная величием грозного Франца Кайзерина. Голос ее прозвучал жалко. «Высоко превосходительство!» — каркнул старик. «Впрочем, не трудитесь, дитя. Эти убожества отменили наши титулы и выбросили в клозет все правильные слова». В Австрийской республике были отменены дворянские титулы. «Что вы здесь делаете? Где баронесса Кински?» Вот так, без перехода, без жалости и пощады, наотмашь, старый сукин сын. Ее охватил гнев, мгновенный, испепеляющий, словно взрыв пороховых складов. «Я совершеннолетняя», — заявила Кайзерина. Это не было правдой. До совершеннолетия оставалось еще 7 месяцев, да и в любом случае не объясняло ее присутствие на Боденском озере в сомнительной компании разноплеменных повес и кокоток. «Разумеется», — усмехнулся в усы старый фельдмаршал. «Бедная Европа, увы». «Проблемы?» Луи Виктор появился рядом с ней как раз вовремя. «Месье?» «Франц Хетцендорф», — представился старик, откровенно изучая Луи Виктора. Взгляд фельдмаршала при этом ничего хорошего не предвещал. Так могут смотреть орудийные жерла. «Полагаю, что имею честь познакомиться с фельдмаршалом Хетцендорфом. Польщен? Это великая честь, хотя наши народы и были противниками в той войне». Когда Луи Виктор хотел, он умел вести себя весьма светски. «Разрешите представиться, ваше высокопревосходительство, маркиз де Верджи». И все, собственно. Вежливый обмен репликами, и старый фельдмаршал даже не решился спросить, в качестве кого сопровождает его дальнюю родственницу маркиз де Верджи, муж, любовник, покровитель. «Разрешите откланяться». «Рад знакомству». Луи Виктор взял ее под руку, коротко заглянул в глаза и повел прочь, догоняя ушедшую вперед компанию. От взгляда, как от поцелуя, привычно перехватило дыхание, и чуть-чуть поплыла голова, словно в теплом майском воздухе висела кокаиновая пыль. Кайзерина оперлась на руку своего мужчины и с удовольствием ловила устремленные на ее спутника взгляды. Женщины смотрели на него с интересом, а иногда и с открытым вожделением. Во взглядах мужчин ощущалось раздражение и ревность. «Пойдем, милая». Он был красив, ее Луи Виктор. Выразительное породистое лицо, темные глаза, черные волосы. Высокий. Кайзерина едва дотягивала ему до плеча, а ведь она была не из маленьких. Крепкий, спортивный, но не в этом дело. Совсем не в этом. Много позже, году в 33-м или 34-м, когда она близко сойдется с Анаис Нин, в дневнике писательницы Кейт Кински найдет описание, идеально подходящее под то, каким она видела Луи Виктора. Анаис Нин. 1903-1977. Американская и французская писательница, известная своими эротическими романами и дневником, который она вела более 60 лет. Он играл в шахматы в кафе, куда приходили старые актеры послушать старых музыкантов, исполнявших классические квартеты. Он любил смотреть на рассвете на проституток, усталой походкой плетущихся домой. Он рвался ухватить все, что еще не успело навести красоту, нацепить украшения, женщин, еще не причесанных, еще не окончивших макияж. Но в отличие от Генри Миллера, Луи Виктор не носил нелепых костюмов и знал толк в хороших винах и редких блюдах для гурманов. Он всегда был, что называется, при деньгах. Кайзерина пыталась не думать о том, откуда берутся эти деньги. Играл на скачках, частенько посещал казино и знал, кажется, пол Европы, имея в виду, разумеется, публику вполне определенного сорта. Впрочем, водился он, кажется, и с бандитами, но даже тогда одевался со вкусом, какой редко встретишь среди современных европейцев. Однако Луи Виктор был именно человеком вкуса. Он знал вкус жизни и умел развить его у другого человека, у женщины, у нее, у Кайзерины. Они спустились к озеру, погуляли немного по набережной, обмениваясь шутками, смеясь и перекрикивая духовой оркестр, игравший без перерыва вальсы Штрауса. Потом посидели в ресторанчике, где под неодобрительными взглядами обывателей пили французское шампанское вместо честного немецкого пива или рейнского вина. А еще потом они снова гуляли вдоль озера и в парке. Погода стояла чудесная, и всеми, Кайзерина не исключение, владела замечательное настроение. «Прошу прощения, господа!» Мужчина, преградивший дорогу веселой компании, говорил вежливо, но в голосе его звучала угроза, и весь его облик, одежда, взгляд светлых глаз, тяжелые кисти и запястья излучали враждебность. «Что такое?» — спросил Луи Виктор, останавливаясь и переходя с французского на язык бошей. «Прошу прощения!» — повторил высокий, крепкого сложения мужчина, одетый в брюки галифе, заправленные в сапоги с высокими голенищами, коричневую рубашку с галстуком и каскетку. «Вам туда нельзя. Извольте пройти вокруг». «Что за дела?» Луи Виктор сузил глаза и подобрался, словно собирался драться. «Туда нельзя, вам придется пойти в обход», указал мужчина на другую тропинку, и Кайзерина увидела на его руке повязку со свастикой. «Коммунист? Нет, кажется, все-таки социалист». «А что там такое?» Вклинился в короткий, но обещающий быстро перерасти в скандал разговор, капризный голосок Нардины де Паолис. «Вам придется...» «Кто ты такой, чтобы указывать мне, что я должен делать?» Луи Виктор говорил тихо, едва не шепотом, произнося звуки с холодным шелестом, от которого у Кайзерины мороз пробежал по коже. Это был плохой, опасный голос ее мужчины, оружие сродни хищному лезвию Навахи, которую де Верджи носил с собой, отправляясь в притоны Марселя. Длинная фраза, но по существу одна простая мысль. «Ты ничто, я все. И поэтому я решаю здесь и сейчас, как и всегда и везде, что делаю, чего хочу». «Проблемы?» К преградившему им дорогу мужчине подошли еще двое, одетые в точно такую же полувоенную форму. «Пойдем, Луи Виктор». Феликс Байш, сын одного из богатейших людей Лотарингии, вмешался как раз вовремя. Настроение скандала, витавшее в теплом ароматном воздухе, легко могло быть стерто запахом крови. «Пойдем, с нами женщины, а эти... господа... впрочем, предоставим их своей судьбе». Феликс улыбнулся, и напряжение неожиданно оставило Луи Виктора. Он вновь подхватил Кайзерину под руку и повел в направлении другой аллеи. В парке было удивительно хорошо. «Кто эти клоуны?» — спросил Луи Виктор, когда вся компания отошла на несколько шагов. «Боюсь, что они не клоуны», — ответил закуривавший сигарету Феликс. «Это опасные люди, Луи, и они не остановятся перед применением насилия, тем более, когда охраняют своих командиров». «Командиров?» — задумчиво переспросил Луи Виктор и, обернувшись, посмотрел на группу людей, собравшихся у большого черного автомобиля. Кажется, они собирались фотографироваться. Во всяком случае, смотревшая в том же направлении Кайзерина увидела фотографа, устанавливающего треногу штатива. «Тот, что в форме и каскетке, толстый, видишь?» — начал объяснять Феликс, хорошо знавший немецкие дела, так как уже несколько лет жил в Мюнхене. «Это Эрнст Рём. Ну что тебе сказать, Луи? Он второе лицо в их национал-социалистической партии и командует этими!» — кивнул он на охрану. «Это штурмовики, СА!» «Так мы, выходит, нарвались на самую верхушку? Гитлер тоже здесь?» — спросил заинтересовавшийся Луи Виктор. «Не вижу. Но тот второй, маленький колченогий, это доктор Геббельс. Он депутат Рейхстага и главный пропагандист их партии». «Этот красавчик рядом с депутатом тоже какая-нибудь шишка?» — спросила Нардина. «Не знаю», — пожал плечами Феликс. Вспыхнул с громким шипением магний. Кайзерина смотрела на трех мужчин, сфотографировавшихся около черного автомобиля, и теперь что-то оживленно между собой обсуждавших. Третьего, оставшегося безымянным, высокого молодого мужчину с интересным, можно сказать, красивым лицом и зачесанными назад темно-русыми волосами, она определенно знала, хотя и никак не могла вспомнить откуда. Кто-то из родственников? Или он был в казино в Монте-Карло? Да какая к черту разница? Он в любом случае уступал Луи Виктору. Не мог не уступать, потому что быть лучше, чем ее мужчина, не мог никто. И все-таки она его запомнила, этого почти красивого мужчину. Запомнила, а затем и вспомнила. Ночью. После ресторана, русской икры, нормандских устриц и шампанского Пол Роже. После короткой, но яростной вспышки страсти, Луи Виктор порвал Кайзерине чулки и чуть не вывихнул плечо после обжигающей горячей ванны. Позже, потом, ночью. Они, Луи Виктор и Кайзерина, сидели на полу прямо на ковре, курили кальян, голландскую табачную смесь с опиумом и пили моэт и шандон, ледяное с легким цветочным привкусом, бывшее по возрасту старше ее самой. И вот тогда в тумане сладких грез перед внутренним взором Кайзерины снова появилось лицо высокого мужчины с темно-русыми волосами и голубыми, несколько холодными, но невероятно красивыми глазами. «Голубыми?» — удивилась Кайзерина. «Ах да, разумеется». «Разумеется, голубыми, поскольку у Себастьяна фон Шауенбурга, кузена Баста, ее Кайзерины, не слишком близкого родственника по материнской линии, глаза действительно были голубыми, а волосы темно-русыми. Именно так». Олег Ицкович, Вена, 8 января 1936 года. «Я тебя, кузен, видела в 1929-м на Боденском озере. Ты ведь наци, ведь так?» «Наци?» — переспросил Олег. «Ах да, разумеется. Твой родственничек Кейт — национал-социалист. Он, не я». «Но тебя-то я не знаю». «Тогда за знакомство», — предложил Олег, поднимая рюмку. «За встречу». Серьезно кивнула Кайзерина и медленно вытянула все 50 граммов коньяка. «Алкоголичка?» «Не бери в голову», — усмехнулась Кейт, перехватив его взгляд. «До алкоголизма еще далеко, но если ничего не менять, думаю, он не за горами». «Тогда меняй». «Договорились». «А почему Таня мне о тебе ничего не рассказала?» «Вот значит, что ее волновало больше всего». «Мне она о тебе тоже ничего». «А я ей о парнях». И выходит, каждый из нас сам себе на уме, или все дело в чужих тайнах? В принципе, последнее предположение было не лишено смысла. Одно дело рассказать Тане о себе, и совсем другое — о людях, с которыми ее ничего не связывает. Иди знай, кто и как поведет себя в стрессовой ситуации или на допросе. Меньше знаешь — крепче спишь, не так ли? А кстати, из четверых попаданцев, известных Ицковичу на сегодняшний день, четверо оказались здесь шпионами. Так почему бы не быть и пятой? Это будет очень невежливо с моей стороны спросить, на кого ты работаешь. Я не работаю. Слишком быстрый ответ, слишком хорошая реакция. Ты меня прекрасно поняла. Послушай, Баст. Обворожительная улыбка, кошачий прищур набирающих зелень глаз. За кого ты себя принимаешь? Ты мне не муж, не любовник. Ты даже родственником мне приходишься чисто условно. У меня таких родственников пол Европы. Верно. Кивнул Олег. «На этом мы и расстанемся». «Что значит расстанемся?» Насторожилась Кейт. Похоже, ей эта идея не понравилась. «У тебя своя жизнь». Остальное было понятно без слов. Он предлагал ей разойтись, как в море корабли, и более не пересекаться. И надо отдать Ицковичу должное. Он поступал как настоящий джентльмен и гуманный человек. Ведь по-хорошему ему следовало бы свернуть Кайзерине шею. Это понимал он, понимала и она. Свидетелей оставлять не следует никогда, особенно ненадежных. «Зачем же ты меня предупредил?» Нижняя губа Кейт предательски дрогнула. «Мне не хотелось бы убивать своих», — выделив последнее слово, пожал плечами Олег. «Но не обольщайся, Кайзерина». Он намеренно назвал ее этим именем, и женщина поняла его правильно. «Если выяснится, что я ошибся...» «Меня прибьет Жаннет», — усмехнулась взявшая себя в руки Ольга. «А если... если я предложу дружбу?» «Я буду польщен». «Я не хочу. Я боюсь оставаться одна». Она вынула из портсигара еще сигарету и посмотрела на Олега. «Здесь здорово, но...» «Одиноко и страшно. Спасибо». Прикурила от предложенной спички и снова подняла взгляд. «А с Жанеттой, с тобой? Втроем не так страшно». «И поэтому ты полезла за нами шпионить?» «Было любопытно, что она скрывает». Переживать по этому поводу Кейт явно не собиралась, извиняться тоже. «А что скрываешь ты?» «Ерунду», — пожала плечами женщина. «Я ни на кого не работаю, Баст, но я... У меня хорошие отношения с турками». «С турками?» — искренне удивился Олег. «А что такого? Я же не болгарка, а австриячка. Мне их взаимные счеты не интересны». «Значит, МАХ. Служба национальной безопасности Турции. Милли Амниет Хизмети. Сокращенно МАХ». При упоминании этой аббревиатуры Кейт вздрогнула и снова побледнела, почти как давеча. «Как ты...» «Кейт, я много чего знаю. Ты связана с полковником Баштюрком или с генералом Тугаем, ведь так?» «Да», — кивнула женщина, даже не пытавшаяся уже шутить. «Господин Баштюрк, я не знала, что он полковник». «Бывало у него в Стамбуле?» Самое смешное, что это все, что знал Баст фон Шаунбург о турецкой разведке. Название, два имени, еще слышал как-то про центр в Стамбуле. «Нет», — качнула головой Кейт. «Мы обычно встречаемся в Европе. Баст, мне... Ей... Черт, мне просто нужны были деньги». «Успокойся, Кисси». Олег решил, что достаточно. Второй истерики он не хотел. «Мне-то какое дело? Да знаем хоть все тайны болгарского генштаба. Я-то здесь при чем?» «Ни при чем». Робко улыбнулась Кайзерина и вздохнула с явным облегчением. «Ух, напугал. Какие у тебя планы?» Олег решил, что разговор можно и нужно сворачивать, тем более, что и время начинало поджимать. «В каком смысле?» «В самом прямом. Вот что ты делала в Праге? Куда собиралась ехать из Вены?» «В Праге я...» «Теперь это не важно», — улыбнулась она. «Он стал прошлым. Понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», — кивнул Олег. «А сейчас?» «Сейчас я свободна, как ветер. Правда, через несколько дней я должна быть в Голландии». «Встречаешься с Жанет?» «Дьявол, Баст, есть что-нибудь, чего ты не знаешь?» «Вероятно, есть, но я не знаю, что это», — ушел от прямого ответа Ицкович. «Ладно, я еду в Париж. Поедешь со мной?» «Почему бы и нет? А ты точно за мной не...» «Нет». И это была истинная правда, но, с другой стороны, и отпускать Ольгу не хотелось. Свой человек в Гаване никогда не помешает, а Ольга, как неожиданно вспомнил Олег, была не только своей, то есть еще одним человеком оттуда, но и профессиональным историком, и работала там, что характерно в отделе истории библиотеки Академии наук. «Ну, как знаешь», — как-то очень вкусно усмехнулась Кейт. «А когда мы едем?» «Сегодня. Где твои вещи?» «На вокзале», — вздохнула Кейт. «Ты не представляешь, Баст, какая это морока. Три чемодана, и ведь без них совсем не обойтись».